Глава 52. Неожиданные боевые маневры. Лика. В пятницу ближе к обеду позвонила Анька. После того разговора перед сменой моего рабочего статуса мы как-то не общались. Ей, видимо, было некогда, а я и хотела позвонить, и боялась глазить. Я еще перевела несколько тестов, чтобы убедиться, что это не сон, а самая настоящая явь. Маленькая тайна приятно грела душу. Правда, кое-кто и так знает о моем положении, но об этом можно и позже поговорить. Я не знала, как Одинцову правильно преподнести новость. А пока записалась на вторник в клинику. Надо повторно анализы сдать и послушать врача. Я ведь первый раз беременная, толком ничего не знаю, что можно, что нельзя. Пока как-то странно, вкусовые пристрастия меняются и настроение. Или мне все это кажется? Я готова каждый чих приписать солнцу, что спряталось у меня в животе. «Ты почему затихарилась, подруга?» – наезжает на меня Анька. «Ни слуху, ни духу, ни писку, ни ора». «Да вот как-то вот это...» – заикаясь на каждом слове. «Короче, беременная», – догадывается Анька. «Решила молчать, аки партизанин, чтобы не сглазить». «Ясно все с тобой. Ну так я не заразная, беременность твоя не рассосется, если ты с подругой поговоришь немного». «Ань...» Я чувствую себя виноватой, но подруга моя не обижается. Разве что совсем немного. Да ладно тебе, проехали. Обычные женские истерики и предрассудки. Не плавали, но знаем. У нас тут сплошь бабский коллектив, так что все эти этапы пройдены не единожды. Ты лучше расскажи, как наша охота на папу для малыша. Я воровато оглядываюсь, но благо Ирина как раз вышла из комнаты. Анька орет так, что и мертвого из земли поднимет. Ну, даже не знаю. У меня теперь новая должность, отдельный кабинет. Он как бы меня оберегает, но поползновений не делает. «А ты чего ждешь?» Задает она мне неудобный вопрос. «А мне что? На шею ему кидаться? Я тебе не продажная женщина. У меня гордость есть». «Ох, досидишься ты со своей гордостью до статуса мать-одиночка. Учить тебя да учить. Взгляды томные кидай, ресницами хлопай, попой крути, когда мимо проходишь. Лови мужика, лови». А будешь мышью сидеть да глазки прятать? Уведут. Я ему веду. Сварливо грожусь непонятно кому, и образ звездюлины всплывает во всю ее дрофиную высоту. После того, как я поняла, что не бесплодно, играть роль жертвы мне резко перехотелось. Это если бы мой статус подтвердился. Да, лучше на Одинцова не претендовать, а уж если все сложилось как надо, зачем мне его упускать? Может, он ко мне не так уж и равнодушен? Замуж же предлагал. Не совсем уж он отчаялся, я надеюсь, чтобы просто так слова на ветер кидать. В общем, как всегда, в каше своих предположений я определиться не могла. Одинцов вел себя образцово-показательно, вежлив, но и только. Никаких вольностей и намеков. И я пока никак не могла его спровоцировать на что-то большее. В обеденный перерыв он пропал. Исчез с радаров, поэтому не было возможности ни поговорить, ни хвостом покрутить по совету лучшей подруги. Но в это время снова зазвонил телефон. Неожиданно. Номер незнакомый. «Да», — ответил осторожно. «К незнакомым номерам у меня предубеждение, но я все равно отвечаю, мало ли кто там». «Привет, это я, Женя». Вначале я не поняла. Потом осенила. «Это же Зефирка!» «Сашина сестра», — подтвердила она мои мысли. «Интересно, что ей от меня нужно? И где она, спрашивается, взяла мой телефон?» «Здравствуй». Решила я не задавать вопросы, а подождать, когда она перейдет к делу. Мы почти не общались, поэтому вряд ли она позвонила поболтать по душам. Зефирка вздохнула раз, а потом еще раз, но я не собиралась облегчать ей задачу. Кажется, это она мне звонит, а не я ей. «Как у тебя настроение?» «Она бы еще о погоде спросила». «Переходи сразу к главному», — мягко посоветовала я. Женька еще разок вздохнула. «Ты бы не могла мне номер телефона брата своего дать?» – выдала умирающим голосом, удрученным до невозможности. «Жень, я ж тебя предупреждала. У меня правило. Я в Гошкина амуры не влезаю. Он в этом плане достаточно закрытый человек, и ковыряться даже с запалом сестринской любви я не рискую. В этом плане мы совсем не близки. Что-то у него было в прошлом, что со всеми барышнями у него короткий разговор». Охотно с ними спит, но не продолжает отношения. Видимо, Зефирка погорела. А теперь как-то хочет все же попробовать реанимировать то, что умерло в ночь Сашкиного дня рождения. «Это совсем не то, что ты подумала!» Сердится она, и голос у нее становится тверже. Я сегодня тоже иду на международную выставку высоких технологий, а брат твой согласился меня сопровождать, но договаривался обо всем великий Одинцов и, как всегда, сделал все через одно место. Не сказал, где встречаемся. Поэтому я хотела сама договориться». Под конец она прям-таки пышет праведным гневом. «Молодец, Зефирка умеет выкрутиться. Судя по всему, Одинцов сделал доброе дело. На Георга нажал. Что-то в ее тираде царапнуло меня». «Тоже идешь?» «А кто еще идет?» Слова льются из меня на автомате. Я даже мозгами осознать не успела, что меня насторожило. «Ну, Сашка же идет. Я думала, с тобой». Тянет она растерянно, а у меня два костра в глазах вспыхивают. На одном я поджарю Одинцова, а на втором ту, кого он туда поволочет. «Он меня поэтому и Георгу сплавил, потому что сказал, что занят», тараторит Зефирка, сдавая брата с потрохами. «А так бы со мной пошел, и брат твой мне не понадобился бы». «Ну да, я легко верю. Если бы все обстояло точно так, ты бы просила телефон без лишних вздохов и внутренних метаний. Еще раз напомни мне, что это за выставка и когда она открывается?» «Женьку брать в разведку нельзя». Сразу же чистосердечно сдает явки и пароли. «Лика, ты хоть Сашку не убей, а?» Запоздало заступается она за брата. «Поздно пить боржоми, как говорят, но ее это не останавливает. Он же тебя любит, Лик». «Любит, конечно». «А на выставку, блин, высоких технологий идет с кем-то другим?» «Разберемся». Бросаю неопределенно и отключаюсь. И только после этого начинает тихо сползать со стола от смеха. За мексиканскими страстями Зефирка забыла, зачем звонила. Номер телефона братца моего ей так и не удалось заарканить. Ну, перезвонит, может быть, сдам ей Гошку. А то что-то он разбаловался. Пора бы его женить, что ли. Зефирка вполне ничего. Красивая, воздушная, трогательная. «Ань!» Звоню подруге после того, как отсмеялась. «У тебя там нет никого из айтишников знакомых? Ты там никакому гению голову не стрижешь? А что случилось?» Анька никогда сразу не говорит ни да, ни нет. «Да на выставку нужно попасть, кровь из носу. Великих технологий. Тьфу, высоких. Сегодня в 7 вечера открывается, хочу блистать. Выход в свет, так сказать, сделать. Поможешь?» Анька зависает на пару минут, я слушаю тишину в телефоне и представляю, как она перебирает женихов из своего обширного досье. Жаль, я ничего не запомнила. «Я что-нибудь придумаю», – твердо обещает она, и я точно знаю, у нее есть беспроигрышный вариант, просто она не хочет заранее обнадеживать. Вдруг сорвется или не получится. «Ты лучше подготовься, чтобы быть во всеоружии. Платьице там, макияж, а лучше платьице и приезжай ко мне». «Мы тебе тут такой бадабум устроим. Все Одинцовы от злости манжеты сгрызут. Ну, а не получится с выставкой и отправимся в ресторан. Окейно?» «Окейно». Произношу я так зловеще, что у самой мурашки по спине пробежали в истерике. «Ну, Одинцов, держись. И лучше тебе, конечно, быть на этой выставке в гордом одиночестве».